Расплата не замедлила прийти. 8 мая 1942 года немецкая группировка, которая по численности и мощи почти в 2 раза уступала советским войскам, нанесла удар вдоль побережья Феодосийского залива. Беспечность и неорганизованность обернулись большой трагедией. Мехлис, которого Сталин направил на Крымский фронт в качестве представителя Ставки, сразу же начал слать Верховному телеграммы-доносы на командующего фронтом Козлова. Но реакция Сталина была на этот раз необычной. Он понимал, что менять комфронта в критическую минуту поздно, поэтому резко отчитал Мехлиса. «Вы держитесь в странной позиции постороннего наблюдателя, не отвечающего за дело Крымфронта. Эта позиция очень удобна, но она насквозь гнилая. На Крымском фронте вы не посторонний наблюдатель, а ответственный представитель Ставки, отвечающий за все успехи и неуспехи фронта. Вы требуете, чтобы мы заменили Козлова кем-либо вроде Гинденбурга, но вы не можете не знать, что у нас нет в резерве Гинденбургов. Дела у вас в Крыму несложные, и вы могли бы сами справиться с ними». Сталин был прав. Гинденбургов в резерве не было. Но он ошибался, утверждая, что дела в Крыму несложные. Если бы Сталин был самокритичным человеком, он должен был подумать, как не хватает сейчас на фронтах людей типа Тухачевского, Блюхера, Егорова, Якира, Дыбенко, Корка, Каширина, Убаревича, Алкснеса. Но по своему характеру он не мог, не умел смотреть на себя как бы со стороны. Верховный всегда полагал, что корень неудач, катастроф в неисполнительности штабов, слабой организаторской работе командиров, неумении политработников мобилизовать людей. В перечне недостатков, промахов, упущений, которые он умел и любил перечислять, даже мысленно не значилась его вина, а она была самая большая. Многие командиры, политработники, офицеры штабов были просто слабо подготовлены в профессиональном отношении. Сталин несколько раз направлял командованию Крымского фронта директивы Ставки с требованиями закрепиться на турецком валу, организовать упорную оборону, выехать на передовую лично, активнее использовать артиллерию. Однако командование фронта, откровенно говоря, растерялось. Верховный, предчувствуя беду, в полночь 11 мая продиктовал на одном дыхании телеграмму в типичном для него стиле. Главкому СКН маршалу Буденному, копия военному совету Крымфронта, Мехлису. Ввиду того, что военный совет Крымфронта, в том числе Мехлис, Козлов, потеряли голову, до сего времени не могут связаться с армиями, несмотря на то, что штабы армии отстоят от турецкого вала не более 20-25 километров, ввиду того, что Козлов и Мехлис, несмотря на приказ Ставки, не решаются выехать на турецкий вал и организовать там оборону, Ставка Верховного Главнокомандования приказывает главкому СКН маршалу Буденному в срочном порядке выехать в район штаба Крымского фронта, город Керчь, навести порядок в военном совете фронта, заставить Мехлиса и Козлова прекратить свою работу по формированию в тылу, передав это дело тыловым работникам, заставить их выехать немедленно на турецкий вал, принять отходящие войска и материальную часть, привести их в порядок и организовать устойчивую оборону на линии турецкого вала, разбив оборонительную линию на участке во главе с ответственными командирами. Главная задача — не пропустить противника к востоку от турецкого вала, используя для этого все оборонительные средства, войсковые части, средства авиации и морского флота. Ставка Верховного Главнокомандования 11.05.42 Сталин Василевский. Вся телеграмма в полстраницы состоит из 2 предложений. В ней оценки, негодования, советы, приказ, план действий, задачи — все вместе. Но, увы, бывают ситуации, когда заклинания даже самых могущественных людей бессильны. За 5 дней до горестного исхода Сталин поручил Василевскому еще раз передать от его имени приказ руководству Крымского фронта. Командующему Крымфронта генерал-лейтенанту Козлову 15 мая 1942 года 1 час 10 минут. Ставка Верховного Главнокомандования приказывает: первое, Керчь не сдавать, организовать оборону по типу Севастополя. Второе, перебросить к войскам, ведущим бой на Западе, группу мужественных командиров с рациями, с задачей взять войска в руки, организовать ударную группу с тем, чтобы ликвидировать прорвавшегося к Керчи противника и восстановить оборону по одному из керченских обводов. Если обстановка позволяет, необходимо там быть вам лично.